Пролог. Москва. В НИИ ПВВЧ при Академии наук СССР. 1989 год. «И сколько раз он уже сделал это?» — зачарованно спросил Монастырев. «Не считал», — честно признался ассистент. «Точнее, сбился. Но он не слезает с турника 30 минут». «Невероятно!» Они сидели за столом перед огромным во всю стену окном, открывающим вид на большой зал. Штанги, тренажеры, внушительных размеров гантели, гири. В зале было собрано железо, которому позавидовал бы любой спортивный клуб. А в центре возвышался турник, на котором сноровисто подтягивался среднего роста голый по пояс мужчина, щедро расписанный синими уголовными татуировками. Его телосложение никак не соответствовало понятию «атлет». «Показатели?» Словно подопытный мог услышать через плотное стекло, поинтересовался Монастырев. Датчики были закреплены прямо на теле уголовника, и тонкие провода шли на расставленные в зале многочисленные приборы. Ассистент бросил взгляд на самописца. «Да он едва начал уставать». «Невероятно!» — повторил Монастырев. «Когда был сделан последний укол ратника?» «В субботу». 2 дня назад?» «И эффект наблюдается до сих пор!» «Это прорыв!» «Геннадий Прокопьевич!» Ассистент восхищенно посмотрел на Монастырева. «Это гениальное достижение! Это...» «Это только начало!» прошептал Монастырев. «Это только начало!» Уголовник продолжал подтягиваться с равномерной неторопливостью механического поршня. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх. Его лицо, невидимое наблюдателем, было угрюмо, а по низкому лбу медленно стекала первая струйка пота. «Ну... и на какой стадии разработок мы сейчас находимся? Любезнейший Геннадий Прокопьевич!» Горелик, толстый, рано облысевший заведующий лабораторией, вальяжно развалился в кресле, неподвижно уставившись на подчиненного круглыми на выкате глазами. «Я... то есть мы сейчас как раз проходим 3-й этап испытаний», — сбивчиво сообщил Монастырев. «Подопытные, как вы, Савелий Исакович, знаете, принимают препарат в течение 3 недель, а и утвержденный план-график предполагает...» «Знаю», — зевнул Горелик. 3-й этап включает 6 недель непрерывного приема препарата и еще 6 недель последующих наблюдений». «Да», — облегченно вздохнул Монастырев. Невысокий, хрупкий, с невыразительным лицом, главным украшением которого были, несмотря на возраст, юношеские прыщи, Геннадий Прокопьевич производил впечатление задерганного клерка, непрерывно ожидающего очередной головомойки на ковре. За что? Да ни за что. Просто потому, что подвернулся. Каждый вызов к начальству был для Монастырева психологическим шоком. И Савелий Исакович прекрасно об этом знал. Скромный в быту, замкнутый, одинокий Монастырев не интересовался ничем, кроме науки, и вполне мог стать светилом, если бы не врожденная неуверенность в общении с людьми. Геннадий Прокопьевич панически боялся публичных выступлений, был патологически не способен на словах доказать свою точку зрения, не обладал той долей здоровой наглости, которая необходима для продвижения любых, даже самых замечательных идей. Именно поэтому, при всем своем таланте, Монастырев до сих пор служил доцентом на мелкой должности заведующего сектором лаборатории в закрытом НИИ, обслуживающем интересы имперской армии. «Проект «Ратник»», — с хорошо отрепетированной научной задумчивостью произнес Горелик. «Каковы последние результаты?» Завлаб только вернулся с симпозиума в Варне. Был весел, загорел и жаждал досконально разобраться в поднадзорном учреждении, окунуться, так сказать, в научные изыскания. «Результаты самые замечательные», — занервничал Монастырев. «Потрясающие перспективы. Через неделю после начала приема препарата у подопытных вдвое сократилось время сна. При этом их работоспособность повысилась в 3 раза. Наблюдается резкое увеличение по таким показателям. В первую очередь, заказчика интересует изменение физических возможностей, веско заметил Горелик. Последние события, в частности война в Афганистане, наглядно продемонстрировали, что советская армия крайне нуждается в высококачественном и не вызывающем привыкания стимуляторе. «Он у нас будет, Савелий Исакович, будет. Проект «Ратник» — это будущее фармакологии. Под действием нашего препарата мышечная активность подопытных поразительно увеличилась. Сейчас они с легкостью справляются с нагрузками, которые раньше воспринимали как невозможные». «Очень хорошо», — с прежней задумчивостью протянул заведующий лабораторией. «Очень хорошо. Но вот первая неудача». «Это в прошлом», — испуганно пролепетал Монастырев. «Мы же обсуждали это, Савелий Исакович. Первая разработка ратника была слишком грубой, отнимала у клеток слишком много энергии. Именно этот факт и приводил к преждевременному старению, клянусь. Мы учли все ошибки». «Надеюсь», — буркнул Горелик. С первыми испытаниями ратника возникли серьезные неприятности. Всего через неделю после начала ежедневных уколов 20 отборных парней из портроты военного округа превратились в трясущихся стариков с мышечной атрофией и стремительно деградирующей нервной системой. Начиналось все тоже замечательно. Повышение активности, уменьшение времени сна, выносливость, работоспособность, а закончилось 20 трупами. Скандал удалось замять с большим трудом, но тему сохранили. Слишком хорошими оказались результаты первичных испытаний ратника. Фармакологам вынесли устное предупреждение и велели добиться результатов. Правда, наученные горьким опытом, военные отказались предоставить для следующих испытаний комсомольцев-добровольцев. Пришлось довольствоваться уголовниками. Но это даже к лучшему. В осужденных разрешалось вкалывать все, что угодно, и в каких угодно количествах. «Хорошо, что хмырь до сих пор боится», — подумал Горелик, глядя на поникшего Монастырева. «Хорошо, что он понимает, кому обязан своим благополучием». Проект «Ратник» Савелий Исакович спасал не только для того, чтобы удержать при себе теплое кресло заведующего лабораторией и членство в передовом отряде строителей коммунистического завтра. Для спасения было достаточно отдать на растерзание провинившегося за сектором. На самом деле, Горелик интуитивно, по-звериному чувствовал, что скромный Монастырев оказался на пороге выдающегося открытия и вцепился в него мертвой хваткой. Увы, сам Савелий Исакович в фармакологии разбирался весьма поверхностно. Красный институтский диплом получил благодаря сидению в комитете комсомола. Кандидатскую писал в соавторстве, а докторскую собирался вытянуть с помощью незадачливого завсектором. А может быть и Нобелевскую. «Не мне вам рассказывать, любезнейший Геннадий Прокопьевич, о том сложнейшем международном положении, в котором оказалась наша страна». Зафлап поучительно выставил вверх палец. «В эти трудные времена от нас с вами, да-да, любезнейший Геннадий Прокопьевич, это невысокие слова, от нас с вами зависит судьба Родины». Монастырев тоскливо посмотрел в окно. Обуздать вошедшего в раж Горелика не представлялось возможным. Савелий Исакович умел говорить ни о чем часами, плавно переходя от международного положения империи к производственным показателям вверенной ему лаборатории и обратно, ловко увязывая глобальные политические тенденции с планами-графиками, своевременной уплатой партийных взносов и участием в институтской самодеятельности. «Каждый честный советский человек обязан ударным трудом подтвердить свое высокое звание строителя коммунистического общества». Геннадий Прокопьевич закусил губу. Разошедшийся горелик затронул очень чувствительный для монастырева вопрос. В последнее время скромный заведующий сектором, никогда не интересовавшийся ничем, кроме науки, с ужасом наблюдал за происходящими в стране митингами. С тоской читал демократические публикации, охаивающие все достижения империи, и с неподдельным страхом ждал, чем закончится это пиршество духа. Современность безжалостно перечеркивала его жизнь, цинично посмеивалась над внедренными в сознание идеалами, грубо выбивая из-под ног привычную и твердую почву. «Надеюсь, любезнейший Геннадий Прокопьевич, вы, как коммунист, как советский человек, понимаете сложность момента?» Отвлекшийся на собственные чувства Монастырев пару секунд тупо смотрел на Горелика, пытаясь осознать вопрос, а затем послушно кивнул. «Конечно, Савелий Исакович». «Тогда идите», — царственно взмахнул рукой Горелик. «И еще. Занесите мне все материалы по проекту «Ратник». Я хотел бы более тщательно ознакомиться с результатами последних исследований». «Конечно, Савелий Исакович». Выйдя из кабинета, Монастырев осторожно прикрыл за собой дверь. Облегченно передохнул и тут же вздрогнул. Громкий вой сирены наполнил пустой коридор института. «Тревога! Тревога! За сектором Монастыреву срочно прибыть на рабочее место!» «Что случилось?» Из кабинета вылетел Горелик. «Нарушение режима безопасности! За сектором Монастыреву срочно прибыть на рабочее место!» По коридору, на ходу расстегивая кобуру, бежал офицер внутренней охраны.